Гуру, нас радует постоянство и неуклонность устремлений. Ведь это дает право на продолжение их в мире надземном, а следовательно и на осуществление. Ведь в мире надземном осуществляется все, что продолжается за пределы плотного мира. Таким образом, наша радость становится также и вашей, и дает импульс вам двигаться дальше. Главное не утомиться в делании. Окружающее равнодушие и сумерность сознаний хоть кого погасят. Нужно несломимое мужество и нечеловеческое упорство, чтобы свой свет пронести через жизнь и притом посвятить тем, кто нуждается в свете и хочет его.